Метод был сложным, и его освоило меньше 5 человек, да и не все могли использовать его так, чтобы он был полезен. Но Вишневая 40 и ее команда выделялись среди серой массы. Как минимум ежевичный воробей и малиновая синица вместе с сорокой уже закалили каналы атрибутной праны и даже пропустили закалку плоти и костей, продолжив закалять мышцы и кости атрибутами. В перспективе это улучшение метода крысака должно заменить обычную закалку, которую он подсмотрел у демонических зверей и мелкой. Возможно, они не первые, кто начал сжигать себя в пламени и молниях, чтобы сделать тело сильней, но уж точно они одни такие на тысячи километров вокруг. С подобными методами они станут неуязвимы для собственного и чужого волшебства и смогут выстоять даже против тех, кто познали Дао. Если у Витька получится создать спецотряд из таких подростков, то ему будет легче вести дела в святых землях. Витек задавался вопросом, почему он так зациклился на этой святой земле, что его влечет. Ответ был очевидным: он хочет жить. Жизнь грызуна была слишком скоротечной, даже человеческая жизнь Витьку казалась слишком короткой в этом мире чудес. Если он сможет найти исток этой золотой реки. Витек еще не знал, что находится в святых землях, но чем ближе они к запалу, тем гуще становится туман, поднимающийся с реки. Там находится ответ на главную загадку этого мира. Что такое прана? Витек пил чай в столовой и бормотал вопрос, когда вдруг заметил седую девочку с золотистой кожей. Это вроде Вишневая 40, ёбнула же ему моча в голову называть людей индейскими кличками. Такой интересный оттенок кожи получила не только 40, но и 2 других подростка, закаляющих тела атрибутами. «Простите, я не знала, что вы будете здесь», — застенчиво и испуганно проговорила 40, пытаясь задом выйти в двери. Похоже, она до чертиков боялась Витька, хотя она скорее боялась зверолюдей. «Ты все правильно делаешь, 40. Зверолюди тебе не друзья, и даже люди тебе не друзья, они даже друг другу не друзья. Но меня можешь не бояться, я человечину не ем, в ней паразитов и заразы еще больше, чем в пранозверях, то есть демонических зверях». Девочка нахмурилась и переспросила: «Что такое прана и пранозвери?» «Так я назвал то, что увидел теми глазами. Ты тоже можешь это видеть, правда? Река. Она отравляет обычных людей и зверей, но прана, звери и герои, про героев забудь. Короче, те, кто могут создать себе каналы самостоятельно, отличаются от обычных обитателей мира. Они могут жить, питаясь только праной, испаряющейся из золотой реки, и не нужно дышать, им не нужно есть и пить. Они прана, звери. Наверное, не все из них понимают это и не все способны додуматься добровольно отказаться от воздуха, воды и еды, но я уверен, что среди миллиардов зверей есть тот, кто это сделал. Он, наверное, должен быть самым ужасным существом этого мира. Это я не о зверобоге, ему вообще не нужны костыли вроде праны, он выше земного мира, он питает сам себя. Мы все должны стремиться оторваться от золотой реки, но пока мы слабы, мы зависим от нее, зависим от праны. 40 в ужасе смотрела на крысака, излившего на нее свои заботы. Крысок заметил, что она смотрит на него с еще большим ужасом, и решил разрядить атмосферу. Что такое прана? Это просто старое слово, оно не значит ничего, кроме самого себя. Его нельзя объяснять, ткнув пальцем на что-то и сказав: вот эта прана, она желтая и находится под ногами. Но мне легче связать золотую реку с этим словом. Прана – это энергия жизни, которую люди поглощают вместе с воздухом, и если они перестанут это делать, они умрут. Но золотая река другая, она убивает людей, это не настоящая прана, она чужая в этом мире. Возможно, я иду не в ту сторону, чтобы найти спасение для своей крысиной тушки, но я не убегу и взгляну этими глазами на то, откуда берет начало золотая река. А ты, 40, не хочешь посмотреть со мной? 40 оцепенела, не понимая, что это значит, а потом ее лицо залила улыбка, но снова сменилась оцепенением. «Мои, можешь отобрать около 10 человек, самых способных. Я дам ресурсы на их развитие, но не старше 20 лет, они станут моей личной группой бойцов. Также я уделю им время для индивидуального обучения. Кстати, смотрю, ты уже почти окончила закалку плоти атрибутом молнии, я передам тебе метод закалки чужой атрибутной праной. Это последнее исследование, которым занимался лично я. Не распространяйте его среди других». Витек уже начал готовить фундамент для того, чтобы крепко встать в святых землях. От того, насколько оправдает его доверие 40, будет зависеть то, как далеко в святые земли они смогут продвинуться. Витек вложил в 10 подчиненных Сороки практически все резервы секты, и они оправдали его надежды, добравшись до закалки плоти и костей атрибутами огня и молний. Все они получили неестественный оттенок кожи и яркие цвета волос от серебра до красного. Подобных рас или народов Витек еще не встречал в этих землях, но боясь, что их могут связать с пока неизвестными полубогами или каким-то родом героев или зверолюдей, он замаскировал этот спецназ и приказал им в городе носить маски. Весна начала плавить льды и снега, превращая реку рядом с сектой черной лилии в бушующий поток плодородной грязи. Витек не мог налюбоваться на сотни ростков черной лилии и других растений, высаженных в саду секты. Правда, лишь один крысок мог оценить красоту этих смертоносных растений, остальные люди боялись этого сада как огня. «Глупцы, я уже давно вас прикармливаю особой смесью трав, и вам не нужно бояться этих растений, пока вы не решите сожрать целый зубок с луковицы черной лилии. Ну а что вы думали? Мы же не просто так секта черной лилии. Команда Сороки, пьяная зайка, ниндзя и мелкая стояли в этом саду и слышали все, что бормотал крысок. У ниндзи нервно задергалось веко, а у Сорок тряслись колени. Что такое? Это прививает иммунитет от паразитов и любой заразы. Кроме того, всего капля вашей крови в бутылку вина сможет упокоить десяток здоровяков, но не навредит вам, это полезные способности. Но сексом с обычными людьми не занимайтесь. Все жидкости вашего тела — это не слабый яд, так что без прививки иммунитета партнеру лучше не рисковать его здоровьем. Это звучало как какое-то проклятие, но возможность безопасных отношений между проклятыми успокаивала подростков. Но вот ниндзя начал затачивать свои кинжалы, собираясь пополнить коллекцию крысиных хвостов на стене своей комнаты. Она раньше подозревала, что крысок ее подпаивает чем-то против паразитов и заразы, но черной лилии это был перебор. Но знаете что? Теперь вам не нужно бояться венерических болезней. Это они должны бояться вас, хи-хи-хи. Забил последний гвоздь в свой гроб крысок. Цель собрания основной боевой силы черной лилии была в том, чтобы устроить вылазку за одним интересным отчетом о вскрытии героя. Крысок уже давно знал о его существовании, но до этого момента он боялся волшебников и постигших да культиваторов Ки. Но теперь с определенным иммунитетом к огню и молниям и отрядом отмороженных головорезов, которые изрыгают эти молнии и пламя, как китайский телевизор после дедовского ремонта. Теперь ему страшно, что он не сможет сохранить в целости эти самые книги и библиотеки цели своего рейда. Так, не щадим никого, но старайтесь их оставить полумертвыми, чтобы мы могли пополнить штат секты Черной Лилии. Кроме того, оставьте головы крупных шишек целыми, пусть зайка собирает информацию. Они смотрели на эмблему с силуэтом «Синий март», ожидая, когда наступит вечер, чтобы поджечь химическое оружие, сваренное Витьком. Возможно, в старом мире Витька это оружие было вне закона, но здесь это было обычной практикой, и до тех пор, пока у вас есть яд, то сначала нужно обязательно отравить своего врага, а потом гордо нападать на его логово. Но не все было так просто. Гав-гав-дин-дин-дин. Тревога, яд. Витек охуел от подобного зрелища. Но до тех пор, пока враг стеснен этим самым ядом, Витек и его молодая команда может, беззаботно дыша слабеньким для них ядом, вырезать охрану клана синих макак. Ну, думаю, маски не обязательны, а то еще начнут дымиться, когда вы молнии и пламя швыряете. Разбейтесь по 4 и начните резьбу рок клану макак. Ниндзя и я идем отдельно. Мелкая и пьяная зайка выхватили несколько случайных бойцов Сороки и стали заходить с трех сторон, оставив парадный вход на Витька и ниндзю. Вскоре крики пронеслись по всем дворам. Бойцы Витка не трогали только тех, кто потерял сознание от яда, но стражники в респираторах получили полный набор способностей нападающих, превращаясь в полупрожаренные куски мяса. В главном поместье собралась элита синих макак с респираторными повязками на лицах и спорили, что это за ублюдки. Наши темные дела не должны быть открыты каким-то кланом, способным на такую подавляющую резню. Хотя мы и тщательно скрываясь за подставными организациями, но нас могут атаковать не обязательно обиженные стороны. Скорее всего, это просто открытый грабеж. Согласен, нам не нужно тратить время на выяснение обстоятельств или решение обид. Нужно выпустить нашу безумную сотню псов и раздавить наглецов, тем самым испугав всяких шакалов, желающих нами поживиться. Старик в середине кивнул и сказал: «Выбрасывать наш козырь в таком мелком деле, но если не действовать жестоко с мелкими вредителями, то можно привлечь внимание крупных собак. Одобряю, выпускайте сотню псов». В специальном подвале было ровно сотня заключенных в клетке бойцов. Вдруг прозвучал голос из ниоткуда, и одновременно поднялись решетки. Клан считает, что ваши бесполезные навыки будут ему полезны в решении небольшой проблемы. Оторвите нарушителям руки и ноги и притащите их живыми сюда, и вы получите награду согласно вашему вкладу. В атаку. Вся сотня рванула из клеток с такой скоростью и мощью, что через несколько секунд подвал оказался пустым. По пути они успели выхватить оружие, стоящие на оружейных стойках, и теперь они мчались в четыре стороны клана, ориентируясь на шум и выискивая нарушителей. 40, суслик, кукушка и журавль собирали кровавый урожай, калеча каждого, кто стоял у них на пути. Хотя изредка на них выбегали бойцы на уровне ядра, но даже на пике закалки кости атрибутной праной, эти подростки, выдрессированные пьяной зайкой, ломали пополам ветеранов, вырывая им ядраки голыми руками. Подобные варварские приемы с уничтожением возможности развивать энергию ки считались самыми порочными и беспощадными методами во всех святых землях. Эти дети вселяли ужас своими беззаботными лицами. Они не тратили времени, добивая искалеченных мужиков с дырами в животе, и просто сглаживали вырванные у них ядра в кожаные мешки, продвигаясь к самому ближнему сидящему в засаде воину стадии ядра. Подобные трофеи можно было обменять на ядра зверей или волшебные правы, которые очень помогают в закалке тела атрибутной праной. Само ядро ки или маны было бесполезным для культиваторов праны, да и если с ними пойти торговать на рынок, то тебе, если не разорвут возмущенные люди, то очно отрубит голову городская стража, конечно, если у них сил хватит. Хотя ядра ки были самым лучшим материалом для укрепления тела и ядра, то, что это было получено из другого человека, ужасало людей, и товар считался запретным. Витек эти самые ядра тоже не мог использовать, но все еще обменивал их на три ядра прана зверя такого же размера. Зачем? Он просто переплавлял ядро ки в кристалл ки, буквально не тратя и грамма усилий. И в городе кристалл ки такого размера стоил 10, а то и сотни ядер животных. Ведь чтобы получить тот же объем ки, что из кристалла, культиваторы должны переработать собственным телом больше 10 ядер праны, и убив на это почти месяц. Хотя многогранный кристалл почти то же самое, что и мутная жемчужина, которая была вырвана с человека, но люди смотрели на эти вещи с полностью противоположными чувствами. Лицемерность людей всегда принимала причудливые формы, и Витек никогда не брезговал пользоваться глупостью чужих ему людей. Вскоре 40 остановилась и сказала: «Стадия ядра, 25 человек. Они слишком быстрые». Глава 24. 40, суслик, журавль и кукушка были окружены двумя десятками культиваторов ки, стадии ядра с уклоном в скорость. Как бы 40 не пыталась занять выгодную позицию, но эти воины были слишком слаженными, и ей чудом удалось сжечь мозги четверым неосторожным бойцам. Какие слабые. Комментарий кукушки был поддержан молчаливым согласием. В сравнении с пьяной зайкой и ее извращенными коварными методами, стая этих ублюдков, полагающаяся только на скоростное нападение на отвлекшихся детей, это было слишком слабо и предсказуемо. Кукушка выпрыгнула вперед, убив одного из ублюдков, проломив тому череп стальным шаром на гибком металлическом тросе. Подставившись под атаку других ублюдков, она выманила еще пару скоростных идиотов, которым свернули шеи журавля и сурок. 40 в то же время вызвала цепную молнию с другой стороны, которая уложила в могилу еще пятерых псов, но она быстро отступила к трем товарищам, восстанавливая ясность ума. Видя ослабленную сороку, на нее набросилось еще несколько ублюдков с кинжалами, и тут уже молнии прилетели от кукушки и суслика, но выпускали они их из рук, сжигая перчатки на руках в уголь. Последняя стоящая на ногах пятерка псов, видя троих ослабленных бойцов, не отступили и накинулись на детей толпой и попали в струи оранжевого пламени, которая накрыла всех нападающих вместе с подростками. Когда пламя отступило, то показалась фигура обнаженного по пояс журавля с еще пробегающими по телу языками пламени и дымом. Трое невредимых подростков тушили огонь на своих одеждах голыми руками, хотя перчатки и превратились в пепел, но плоть, закаленная двумя атрибутами, не могла пострадать так легко, в отличие от обугленных трупов псов, которых немедленно начали потрошить дети. Джекпот. 25 ядер ки просто свалились на голову. «Пошли, поищем еще таких!» Крики кукушки вселили ужас в шпионов, и они наконец-то разбежались, чтобы доложить об увиденном своему начальству. В тех группах, которые сопровождали пьяная зайка и мелкая, ситуация была еще хуже, и даже не все шпионы смогли убежать, а парадный вход, где проходил Витек в одиночку, зачистила ниндзя, разметая обугленные и обмороженные трупы по всему пути, который они проходили. Если учесть то, что все, кто слабее закалки кости, потеряли сознание из-за яда, то сейчас они вырезали всю элиту синих макак. Ты уверен, что все четыре подростка использовали ДАО? Да, 12-летние дети при мне извергали молнии из рук и подвергались дружественному огню от союзников, не страдая от огня и молний. Единение с природой, 12 лет, боги, что за монстры решили уничтожить наш клан? Мир не простит нам кровь детей на наших руках. Прекратите панику. Это не может быть единение с природой. В нашем клане даже нет подобного уровня понимания ДАО. Даже в столице можно пересчитать по рукам стариков, которые постигли этот уровень. Шокированные деды тряслись в ужасе, чувствуя беспомощность. Хотя сами они и владели атакующими ДАО огня и молнии, но против монстров уровня единения с природой ДАО, это было то же самое, что и топить акулу в море. Эти монстры сами были воплощением стихии, возрожденными из энергии ядра и отбросившими смертную оболочку. Они обладали по-настоящему бессмертными телами и душами, стояли на вершине мира, угнетая смертных своей неуязвимостью. Не может быть. Бам! Дверь в двор главного поместья смело облако пламени, разливаясь по роскошному саду и превращая его в угли. Так же, как пламя разлилось, оно собралось обратно, показывая брюнетку с карри и дымящуюся крысу. Витек уже давно перестал воспламеняться, но пыль на его шкуре и огнеупорный халат все еще дымились при таком перепаде температур. Старики, сидящие в открытом павильоне, чуть пеной не зашлись, а один из них, выпучив глаза с лопнувшим капиллярами, крикнул: «Агент 23, невозможно! Стадия ядра, да, огня, мы должны любой ценой получить ее тело!» Услышав, что это лишь агент 23, старики состроили какую-то историю о случайном приобретении наследия богов или демона и, расслабившись, перестали трястись от предполагаемых нажитых в столице врагов. Все обнажили личное оружие, и больше дюжины стариков жадно уставились на калеку без возможности развиваться за полгода, получившую мощь природы под свой контроль. Вдруг раздались взрывы с окружающих павильон стен, и через них перемахнула дюжина детей. Стариков пробрала дрожь, но вскоре заговорила крыса в халате, и у них волосы на лысинах встали дыбом. «Детки, отрубите их ноги и руки. Нам нужны их мозги, поэтому молния запрещена». Вскоре каждый второй подросток с волосами от желтого до ярко-алого цвета буквально загорелись пламенем, а серебро волосы ей достали колюще-рубящие и двинулись в авангарде на стариков, сжимая кольцо. «Пошли к черту, прихвостни демонов!» С этими криками старик выбросил посох, с которого сорвались разряды молний в нападающих. Те, не отступив и на шаг, приняли телами всю мощь удара и, лишь немного притормозив, продолжили противостоять разряду молнии, протянувшимся через весь двор, толкая его в сторону павильона. Старики в шоке хотели добавить своих атак на мальчишку, который, не дрогнув, шел в лоб через разряды молнии, но их начали беспокоить ходячие факелы, метающие огненные струи с авангарда мальчишки. Вскоре под психологическим давлением старики были загнаны в угол, и пара из них выступила вперед, наняв стойку. Их кожа налилась металлическим блеском, принимая удары пламени и оружия на себя. «Да, земли, блять, у нас снова джекпот, хи-хи-хи. Интересно, если им отломать ногу, то там будет каменный скол или внутри будет мясная начинка и потечет кровь?» Комментарий девочки перепугал всех стариков, и они с удвоенной яростью стали уничтожать павильон с двором, метая огонь и молнии и бросаясь на них с саблями прямо сквозь шары пламени. Но их перехватывала пьяная зайка и, обрубая им конечности, волокла в кучу, заливая их лица снотворным зельем. Вскоре они выцепили всех стариков и узнали, что внутри железных дедов мясная начинка. После сытного завтрака пьяная зайка нарисовала карту с расположением всех подставных организаций и тайных лабораторий для экспериментов над людьми. Кроме этого, она записала все пароли и расположение тайников внутри захваченного клана. Собрав в подвальных помещениях с клетками всех еще живых членов клана, крысок убил несколько дней на прожарку мозгов и внедрение системы каналов в сердца третьему поколению послушников Черной Лилии. Как всегда, самых покладистых подростков оставили вменяемыми и заставили присматривать за овощами, пока они не станут самостоятельными, что не заняло и двух дней. За эти два дня выявили скрытых бунтарей среди подростков и превратили в овощи, отчего остальные передумали выебываться. Также был организован вынос всего добра из клана макак и два десятка телег и полтысячи женщин, детей и молодых мужчин, отправились через леса и горы к клану Черной Лилии. Ниндзя, получив не такую и приятную месть, просто нажралась вином из погребов синих макак и решила закрыть эту историю. Витек понимал, что даже если он поспешит во все лаборатории, то не найдет там ничего, кроме обугленных трупов и пустых складов. Он не раз в прошлой жизни видел подобные вещи и знал, за макаками кто-то стоял, и явно на пару уровней опаснее, чем макаки. И это подтверждали отчеты пьяной зайки, переварившей информацию от стариков. Он также понимал, что они не узнают, кто стоял за макаками до тех пор, пока те не соберутся уничтожить Витька. Витек получил от макак горы макулатуры, и ему пришлось превратить всех образованных послушников и новобранцев в секретарей и библиотекарей. А все новобранцы, овощи и те, кто не умел читать даже на родном языке, не то чтобы переводить на русский, были отправлены валить лес и строить бараки для новобранцев. Полтысячи новобранцев стало для секты Черной Лилии перебором, потому пришлось строить внешний двор секты, а пока селили новеньких практически друг другу на голову. Подросткам повезло больше, они стали четвертыми или пятыми соседями, уже обжившихся в общежитиях рабов, купленных в пограничном городе, и детей наемников. Вскоре им были назначены партнеры для обязательного сеанса снятия стресса, и большинство парней с диким восторгом благодарили за эти оргии зверобога. Да и большинство девушек не были против, ведь после того, как их тела получили каналы сердца, то внешность начала меняться к богоподобным и ангельским стандартам. Вскоре внутренний двор секты превратился в рассадник заразы под названием «Весна». Все подростки особенно остро ощутили бурлящие в крови гормоны. После того, как практически побывали на грани смерти, были превращены в рабов и принуждены к сексуальным отношениям с прекрасными незнакомцами в чужом для них месте. Но вскоре они начали узнавать друг друге бывших соседей по секте макак, и разгорелись скандалы и страсти. Но бунт или протесты против своих избранников, или даже уклонение от обязанностей по удовлетворению назначенных зверобогом партнеров, наказывались жестоко и беспощадно. Им отрубали руки и ноги по колено и локти и бросали голышом в загоны для животных, заставляя питаться из общего корыта. Конечно, из-за регулярного питания все свинки в течение недели отращивали свои ноги, и другие послушники их отмывали, расчесывали и снова приобщали к человеческой жизни. Но послание секты было ясным для всех, кто проходил это: неблагодарной собаке собачья жизнь. Те, кто живет под крышей секты Черной Лилии, ест их хлеб и не следует их правилам, будут жить жизнью хуже звериной, и принудительный отсос уже не казался ужасной ценой за теплую и чистую постель. Так сломались последние бунтарские настроения, но это же ебучая весна. После недельного расставания со своими избранницами взволнованные партнеры изводились так, что не только не считали виновными возгордившихся дочек из некогда благополучных семей, но и принцы, брезговавшие нищенками и бродяжками, получали настолько повышенную заботу и сочувствие от тех, кого они презирали, что их сердца таяли и подстрекали творить глупости вроде побега или запретного размножения. Беглецов снова бросали в свинарники для самок и самцов. Конечно, были отдельные свинарники, но а для любителей подолбиться в киску всегда был заготовлен особый вид наказания. Возможно, мелкая и ниндзя забыли о старике-идиоте, но страдавшие от его домогательств жрицы Зафилки и Шестерка не брезговали спустить старого пса на озабоченное молодое мясцо. И, конечно, никто не мог получить удовольствие оспаривания с кастрированным стариком, и уж точно его не получали смазливые парни, которых дед не отличал от девушек. Кастрированный дед был особо биологическим оружием устрашения послушников, и Витек избегал этой темы, не желая знать подробность. Деда так и не сделали овощем, хотя внедрение каналов сердца легко исправили бы его безумие, они также восстановили бы его яйца, и молодые девушки под ним стали бы инкубаторами с личинками порочного деда. Этого никто не желал, и просто держали его как талисман. Даже если кто-то не был наказан, но все еще был достаточно слаб, чтобы не отбиться от деда, он или она могли стать его жертвой. Даже кукушка и 41 зимней ночью были обесчещены из-за слабости, после чего журавли и другие парни начали охоту за дедом, но заходить дальше сломанных ног никто не стал. Талисман занимал более важную позицию в секте, чем послушники, и в свинарнике с отрубленными ногами уже дед будет изливать свою обиду на беззащитных поросят. Он еще одна причина, почему свинарников боялись как огня уже после первой путевки. С такой сложной системой сдерживания даже те, у кого бушевал ураган в штанах, не рисковали нарушать правила секты и лишь больше уделяли внимание работе языком и закалке своего тела праной и атрибутами. Ведь голодный талисман не ограничивался свинарниками, но и забредал на территорию общежитий. Хотя Витек уделял мало внимания старикам, которые превращались в идиотов из-за того, что те не могли прожить дольше, чем пара десятков лет, да и старость начинала уменьшать эффективность закалки тела. Но это не значит, что среди послушников их не брали в учет. Самые набожные последователи зверобога были среди людей 40+ возраста, а те, кто был моложе, все еще не прекращали попыток изменить судьбу и жизнь в лучшую сторону, и, получив в партнеры прекрасных незнакомцев, проявляли невиданную даже среди подростков тягу к силе и знаниям, чтобы. Не прошло и года, как женщины и мужчины средних лет развили тела до стадии закалки кости и сдали экзамены на тайных жрецов. Также они заняли места для учета и логистики ресурсов секты, сняв это бремя с Витька и его старой банды. Витек даже не заметил, как вдруг секта стала полностью автоматизированной. Конечно, репутация Черной Лилии была на дне из-за того, что они отбирали имущество у послушников, но весной к ее воротам стали приводить сирот и отдавать их под опеку Витька. Такой поворот случился из-за того, что не было запрета на посещение города, и старики и подростки иногда выбирались в город и явно под влиянием привитой морали показывали с лучшей стороны. Кроме того, то, что все бандиты и наемники, пойманные сектой, превратились в идиотов, гоняющихся за бабочками, ужасало до чертиков даже стражников. Вскоре стало негласным правилом избегать стычек со всеми, у кого на груди был символ Черной Лилии. Одновременно это укрепило статус секты как тех, с кем нельзя связываться, но они сами по себе вели себя скромно и безобидно, ни разу не попытавшись угрожать или обманывать простых людей. Потому такие же добрые люди сами искали убежище в секте и вели обездоленных сирот за собой. Так и заложилась крепкая основа тыловой базы Витька. Черная Лилия на форме секты. Глава 25. После того, как Витек получил библиотеку синих макак и отчеты о Дао Земли, воды и ветра от пьяной зайки, не прошло много времени, как в секте стали осваивать знания синих макак. Закалка атрибутами воды и земли состояла из пропускания сквозь себя частиц воды, становясь ходячими амфибиями и мочалками, и кристаллизации тела земляным атрибутом, временно превращаясь в стеклянное или металлическое существо. Полной трансформации никто из послушников не пережил бы. Они или истлели бы, или превратились в мокрое пятно, а то и тучку вонючего газа. Короче, всю мощность Дао их тела не могли перенести, а тем более не могли постичь с таким слабым телом и душой. Витек не думал, что это проблема. По крайней мере, сейчас у них есть все 4 основных элемента, и пока они их освоят в совершенстве, то Витек найдет еще что-то, чем занять подопытных свинок. А сейчас он был занят прививкой 4-х каналов чакры, которая находилась немного выше пупка. Ее он получил от макак, и именно она могла усилить скорость и рефлексы носителя, и на ее основе был создан полуфабрикат системы Кинингзи. Все системы каналов хоть и были разными на первый взгляд, но проходили через конечности, туловище и мозг носителя. С каждой добавленной системой каналов и чакрой, Витьку становилось все легче соединять уже существующие каналы с чакрой, и энергетическая нагрузка на носителя уменьшалась вдвое по сравнению с предыдущими каналами. Вот и сейчас почти половина каналов чакры ловкости уже существовала в теле сороки, потому как проходила через общие меридианы с 3 уже внедренными чакрами. Соединив промежуточные части каналов с новыми меридианами, то есть точками поглощения и отдачи праны, Витек быстро создал гнездо для чакры, пустив по новым каналам сгущенную до жидкости прану из тела сороки. Как и в прошлые разы, внутри гнезда чакры сороки, из жидкой праны самостоятельно кристаллизовалось ядро чакры ловкости. Витек так и не мог понять, почему же ни одно гнездо чакры в его теле не начало сгущать ядра, а продолжало прогонять по каналам густую жидкую прану. Эту загадку не могли решить ни одни записи кланов. Но вспоминая насильственные методы образования ядер Манэки, Витек предполагал, что ему тоже придется создавать ядра праны, используя методы каналов Ки и Маны. Но его терзало чувство зависти и страха перед ядрами праны. То, что даже самый зачуханный бомж из подворот не мог автоматически образовать ядро праны после получения соответственных каналов, тревожило Витька тем, что он обделен подобными навыками. Это неспроста, за этим что-то есть и явно совсем нехорошее. Поэтому Витек, даже создавая 4-е гнездо чакры, уже не надеялся на образование ядра праны. Нет, он даже надеялся на то, что пока он не понял, что такое ядро праны, то оно не попадет в его тело. Но закалка плоти атрибутами шла по расписанию, и каналы Витька уже перестали быть зелеными, а стали немного ярче и начали пропитывать его тело салатовым оттенком, наполняя Витька чувством свежести и покоя. Мелкая и ниндзя не разделяли жадности Витька по отношению к атрибутам. Мелкая все так же использовала только врожденные каналы и ядро и только дар молнии, а ниндзя, сформировав четвертую чакру, продолжила наращивать ядра, как и остальные, используя только свою прану дара огня и мороза соответственно. В общем, тело ниндзя уже было приспособлено к этим атрибутам, потому она не только сформировали первое ядро, но и смогла полностью завершить формирование четырех совершенных ядер Дао. Подобных прецедентов не было, потому никто не знал, что может произойти, продолжи она и дальше увеличивать количество ядер и каналов в теле. Но ее тело справлялось со всем этим, а значит и навредить оно не могло. И учитывая только растущий контроль над пламенем и морозом, Витек решил не останавливать и других в выборе способа развития тела и каналов. Все-таки если что-то пойдет не так, то они будут сами виноваты в том, что принимали эти решения. Ниндзя все так же постигала дар огня и мороза, и ее успехи уже позволили ей контролировать температуру вокруг себя, не используя и капли энергии. Во всех записях, полученных от клана синих макак, это состояние упоминалось как переломный момент. Вскоре ниндзя могла получить шанс на преобразование своего тела согласно принципам дара, которые она познала, став полностью бессмертным существом, отказавшимся от смертного тела. Витек сидел в своей комнате внутри главного особняка секты, когда почувствовал втягивающую силу, которая поглощала всю прану на тысячи метров вокруг. Увидев сцену третьим глазом, он нашел источник происходящего феномена в соседней комнате. Он был закален атрибутами Даонингзи, потому перепады температуры не могли ему причинить серьезного вреда, но все послушники и мелкая начали убегать, чувствуя опасность для жизни. Только Витек мог помочь пройти ей этот кризис. Не раздумывая, Витек проломил заледеневшую стену между их комнатами и попал в стихийный ад. В центре вспыхивающих огней и морозного тумана сидела ниндзя, пожирая всю атрибутную прану, которая уже начала образовываться вокруг ее тела, а не только внутри каналов. Это было состояние единения с миром, которое идет после единения с Дао. Витек выбросил из головы этот философский бред и быстро пробрался к ниндзе, спросив ее: «Ниндзя, ты контролируешь это? Ты осознаешь, что происходит?» «Я понимаю, я стану пламенем и морозом, я стану воплощением своего Дао. Понятно, я буду рядом». Ниндзя не ответила, но под обмороженным, покрытым пламенем и инеем лицом проскользнула улыбка покоя, и ядра внутри ниндзи разразились невероятными всасывающими вихрями. Спустя 5 минут, длившихся вечность, Витек понял, что его тело недостаточно защищено от того пиздеца, что происходит вокруг, но к счастью вихри насытили ядра праны, и те, сжавшись в крошечные бусины, начали пускать по каналам ниндзи корни, переплетаясь с каждой частью ее тела и мозгом. Усики корней, выпущенных ядрами, пожирали ее тело, а Витек, в шоке открыв рот, наблюдал, как ниндзя превратилась в полую оболочку, а потом обвалилась внутрь. Одежда на ней была сожжена уже давно, и она сидела в чаше голубого льда, потому Витек отчетливо видел, как в чаше не осталось ничего, кроме праха и четырех ядер. Нет, не может быть. Витек протянул руку к ядрам, но его пальцы отвалились кубиками льда и при ударе о чашу льда рассыпались золой. Он отпрянул, смотря на культю на месте руки, которая уже начала отращивать пальцы, и, недолго думая, забросил в чашу жменью ядер прана зверей. Они стали жидкостью, которая слилась с четырьмя ядрами и столкнула процесс с мертвой точки. Каждое ядро начало распространять потоки огня и мороза, формируя тела. Все правильно. Четыре отдельных тела из мороза и пламени, изгустившись, эти тела полностью истощили ядра и упали внутри чаши без сознания. Витек подошел к четырем девочкам лет 10 с огненной рыжими волосами и, прикоснувшись к ним, почувствовал живое тепло. Все четыре девочки дрогнули, как будто ощутив прикосновение Витька, и открыли голубые, словно лед вечных ледников, глаза. Они с улыбкой посмотрели на крысака, но потом с недоумением оглядели друг друга и в один голос сказали: «Какого хуя?» Четверняшки делили общее сознание и память ниндзи, но их омоложение вогнало всех в ступор. Витек предположил, что каждое ядро стало основой для нового тела, но жизненной силы ниндзи едва хватило на то, чтобы воссоздать 4 15-килограммовые милашки. Единственное, что напрягало, так это то, что неизвестно, как эти девочки будут расти и вообще будут ли. Но судя по детской физиологии, она еще должна взрослеть. Власть над энергией природы у девушек была безграничная, и все манипуляции с огнем и морозом лишь утомляли девочек. Кроме того, у них были общие знания и опыт, то есть если одна прочтет книгу, то ее понимание книги делилось между всеми, но они были разными, То есть они дрались за свои вещи, которые остались от ниндзя, и теперь их не хватало на четверых. Мелкая быстро задоминировала мелких пиздючек, которые были на голову ниже ее. Еще до того, как ниндзя распалась на четырех карапузов, она была под ногтем у мелкой, несмотря на то, что постоянно наращивала силу, а теперь, хотя у девочек и была титаническая сила в 10 раз превосходящая людей, но они не имели ни одного нового метода борьбы и манипуляции энергией для их новой физиологии, потому мелкая с ядром Дао молнии шустро поставила их на место. Витек понял, что все, что они достигли до этого момента, просто дерьмо. Уже на самом базовом уровне новой физиологии, незрелые ниндзи были в 10 раз сильнее взрослых людей. Кроме этого, их физиология была неуязвима для колющего и режущего оружия и неуязвима для родного элемента. Просто пожелав, ниндзя могла обратить в жидкую лужу любой металл, и даже попади и разруби ее тело меч, она просто превращалась в стихийную форму и снова сливалась в целое тело.